Неужели это жалкое существование продлится месяцы и годы? А может, всю оставшуюся жизнь? Изможденный молодой парень старательно мыл пол. Над ним издевались, награждали пинками и называли Алиной. Из разговоров было ясно, что это его опустили минувшей ночью. Теперь он должен спать под шконкой, есть из параши и держаться подальше от чистых людей. «Смотри, петух позорный, если зашкваришь кого, мы тебя посадим», — глумился гнилой. «Помнишь, козырь, как мы того Фофана на ростовской пересылке посадили?» «Который законником назывался», — ухмыльнулся шамкающий старик. «Еще бы! Он потом все свои 8 лет на спине пролежал». «И этих киллеров сраных на бутырке посадили», — вмешался здоровенный браток, похожий на пятикантропа. «Ну, тех, которые всех подряд в Москве валили по заказу. И братву, и воров. Мой корефан там чалился. Так, говорит, их будто из-под бульдозера вытащили». И правильно, поддержали его 2 других братка. Все 3 были похожи, как родные братья-пятикантропы. «Шакалов, которые за деньги кровь проливают, на куски резать надо, чтоб неповадно. Вот попалась бы мне та падаль, что тиходонца вальнула», — мечтательно проговорил первый пятикантроп. «Да, Гошу все пацаны уважали», — кивнул козырь. «И братва, и воры». «Конечно, он духовитый был, сильный. Если бы эта падла вышла с ним один на один, или с перьями, по-честному. А она, сука, в спину выстрелила!» Сысоев сжал зубы. Он стрелял не в спину, а в верхнюю часть груди и в голову. И потом, неужели эти вонючие уголовники действительно такие честные, порядочные и справедливые? Не берут чужого, не убивают беззащитных, не насилуют женщин. Тогда за что же они здесь оказались? «Ничего, менты рано или поздно схавают козла позорного, и он к нам попадет. Или по воле встретимся и кишки выпустим. Нет, на воле ему быстрая смерть, а на киче помучаются. Кашки-парашки поест, очко разработает, а потом его в лепешку растопчут. Так правильнее будет, заслужил гад». В этот момент лязгнул малый засов, откинулась кормушка. Снаружи донесся пронзительный женский голос. «Сысоев, тебе копия экспертизы. Иди, распишись». В камере наступила напряженная тишина. Мячик медленно слез со 2-го яруса, на ватных ногах направился к двери. Через минуту документ окажется у него в руках, и арестанты обязательно ознакомятся с ним. Интересно, да и делать все равно нечего. А это может быть экспертиза как раз по тиходонцу, да и любая другая, хоть по мужу с женой. Сразу станет ясно, что он киллер-профессионал, и 2-ю ночь ему не пережить. А может, и до вечера не дотянет. За окошком стоял рослый сержант, рядом некрасивая женщина в штатском из спецчасти перебирала стопку бумаг. «Нет, экспертиза не вам», — сказала она. «Вам установление фамилии. Расписывайтесь». Она передала документ сержанту, а уж тот сунул листок в окошко. Потому что женщину могли поймать за руку и затянуть в камеру. Нет, конечно, целиком втянуть не получится, но голову с ртом вполне. Или облапают конкретно, да еще в руку чего-то всунут. Мячик расписался. Кормушка захлопнулась. Он быстро пробежал текст. При задержании назвался Тумановым, при себе имел паспорт на имя Туманова, впоследствии установлено, что настоящая фамилия Сысоев, а потому считать Туманова по всем документам Сысоевым. Вполне безобидное постановление. А вот каким будет следующее? «Что там тебе принесли, москвич?» — спросил козырь. «Ну-ка, пусть общество почитает». «В Придонский скворец работал, я там не был. Бородатого вдвоем валили, он же с охраной. На стекольном заводе мужика с бабой тоже скворец работал, а я рулил». Вопреки всем правилам, мячик раскололся и давал подробные показания по всем эпизодам. Гусар с трудом успевал записывать. Коренев размеренно ходил по кабинету, и когда оказывался за спиной киллера, тот нервно оглядывался. «Теперь давай про заказчика», — скомандовал Лис, когда Сысоев наконец замолчал. Тот замялся. «А насчет отдельной хаты, точняк?» «Что ты как девочка у парня, сто раз обещания выспрашиваешь?» — раздраженно спросил Лис. «Им грош цена. Захочет — женится, не захочет — обманет. А целку все равно сломает». Киллер тяжело вздохнул. «Свели меня с человеком. Тот сказал, большой заказ в Тиходонске». «Кто свел?» — быстро спросил Лис. «Да так, есть один. Только я его не знаю». «Я подскажу», — кивнул оперативник. «Диспетчер из центровых. Тот, кто с тобой связь держал. Так?» «Да какая разница, не о нем ведь речь!» Сысоев намертво сомкнул челюсти. «И правда нет особой разницы», — покладисто согласился Лис. «Давай дальше. Кто давал заказ? Фамилия, имя, как выглядит?» Мячик мрачно усмехнулся. «Да откуда я знаю его фамилию? Молодой, назвался Виктором, держался солидно, видно, парень мурый. Рот у него вот так перекошен». Он криво перечеркнул губы движением указательного пальца. «Ну и что потом?» «Сказал, за каждую работу 10 тонн баксов. А работы много, надо напарника взять. Я и позвал Скворца. Ну, отработали, уехали. Я Скворцу поручил расчет получить. Ну, вот он и получил». «Ты, видно, знал, каким расчетом дело кончится», — вмешался гусар. Сысоев скривил губы. «Знал, не знал, какая разница. Я просто всегда осторожен. Короче, подставил кореша». Лис нахмурился, и гусар замолчал. «Посмотри, кого узнаешь». Коренев разложил на столе 5 фотографий. «Вот он, Виктор», — не раздумывая указал рукой киллер. Палец уткнулся в спокойное лицо Максима Викторовича Кашина. Иван Квасков, сын Валета. Похороны Валета прошли, как и положено, авторитету его уровня. Около 500 провожающих в последний путь, посланцы от московской, ереванской, тбилисской, донецкой братвы, сотни крутых лимузинов, фактически парализовавших движение в примыкающей к кладбищу северной части города, траурный кортеж, сопровождаемый машинами ГИБДД, место на аллее героев, море цветов, гора венков с трогательными надписями типа «Настоящему пацану Валету от друзей по тулунской пересылке». Рядом золотились на черном фоне другие. МВ Кваскову от городской администрации. В толпе незаметно шныряли оперативники различных спецслужб, фотографировали, записывали, короче, документировали, потому что похороны Валета были скорбным событием только для небольшой группы родственников и друзей. Для всех остальных это была работа, внеочередная сходка или оперативное мероприятие по фиксации связей преступного авторитета. Словом, все шло как обычно для мероприятий такого характера и уровня. И гроб был ореховый, полированный, и микролифт с музыкой, чтобы плавно опустить усопшего в последний покой, и кладбищенские рабочие образцовые, трезвые, выбритые, в чистых отутюженных комбинезонах. И только одно происшествие скомкало торжественную церемонию. Когда отзвучали пышные траурные речи со столь же обязательным, сколь редко исполняемым обещанием отомстить подлым убийцам, наступила тишина минуты прощания. И вдруг могильщики с истошными криками «Бомба!» повалились наземь, пачкая парадные комбинезоны вязкой кладбищенской глиной. Ударная волна паники разорвала плотное кольцо гостей, некоторые сами падали в грязь, некоторых сбивали и накрывали своими телами охранники. Толпа бросилась в рассыпную, через несколько минут на своем месте остался только Валет, которому терять было уже нечего. В тишине отчетливо слышалось достаточно громкое «тук-тук, тук-тук», но это стучал не часовой механизм взрывного устройства, а хромированный насос искусственного сердца, рассчитанный на 300 лет непрерывной работы. Неизвестно, просуществует ли столько кладбище, да и простоит ли целых 3 века город Тиходонск, история которого насчитывала всего 250 лет. Но то, что американский мотор будет работать в соответствии с выданной гарантией, можно было не сомневаться. Потом взъерошенные и припачканные гости вернулись. Утратившие скорбно-благородный вид могильщики с разбитыми в кровь лицами довели траурную процедуру до конца, свежий холмик завалили венками, и теперь надписи «Честному вору Валету от ереванской братвы» лежали вперемешку с другими, дорогому спонсору МВ Кваскову от школы-интерната номер 1. Народ стал расходиться. Озабоченные речпортовские держались особняком, окружив Гарика, плотного 45-летнего мужчину с венчиком рано поседевших волос вокруг блестящей лысины. «Значит так, братва», — глубоко затягиваясь сигаретой, говорил тот. «Ждать нам нехер, надо собираться и решать, кому рулить вместо Валета. Потому что сейчас всякие шакалы начнут наскакивать, предъявы делать да на нашу территорию лезть, а коллектив без головы. Это не дело. Надо ставить серьезного авторитетного пацана, который конкретно со всеми непонятками разберется». «Точно. Гарик дело говорит». «Правильно». Гарик был одним из авторитетных бригадиров, правой рукой Валета и конкретным пацаном, который вполне мог претендовать на его трон. Вторым реальным претендентом являлся Питон, который несколько дней назад уехал из города. Если он думал таким образом набрать лишние баллы, то ошибся, вышло ровно наоборот, и его имя окружала аура недоброжелательности и пренебрежения. А Питон так и не появился. Каляша ему звонил, он типа удивился, все переспрашивал, как, завалили, не может быть. «Обещал сегодня прилететь», — пояснил Гарик. «Хитрожопый, думает он умнее всех. Взял телку и на Кипр свалил. Офигенное алиби себе устроил, долдон». Сплевывая под ноги и матерясь, братва мрачно подошла к выходу из кладбища. Здесь стояла Антонина, первая жена Валета с сыном. Вся в черном, с мокрым лицом, она годилась в матери официальной вдове 20-летней блондинки Галки, которую охрана по инерции усадила в перламутрово-серый Мерседес и увезла домой. Гарик подошел, выразил соболезнования Антонине, обнял Ивана, громко сказал, чтобы все слышали: «Тебя без доли не оставим, ты родная кровь, а это святое». Высокий нескладный парень тер красные глаза. «А кто это сделал, знаете?» Гарик многозначительно похлопал его по плечу. «Не знаем, узнаем, дело дней. Только обычно, кто на похороны не пришел, тот и дал заказ». «А кто не пришел?» — насторожился Иван. «А ты посмотри по сторонам внимательно, все и станет ясно», — сказал Гарик и пошел дальше. А Макей задержался и шепнул: «Питона нету. Он давно с твоим отцом в контрах был, на его место метил. И нету его, падлы. Вот и думай». Сходняк собрали в раке, чтобы вначале выбрать преемника, а потом помянуть Валета. Именно в такой последовательности, ибо без хозяина даже некому отдать команду наливать, не говоря про все другие команды. До начала оставалось 10 минут, когда в зал поспешно вошел Питон. Второй раз он прямо с самолета попадал на сходняк. Хотя сегодняшняя сходка для него лично была важнее, чем предыдущая, в аэропорту его никто не встретил. Это плохой признак. Но зашел он уверенно и спокойно, по-хозяйски, как и подобает претенденту на опустевший престол.